Из всей этой когорты трое были подсвечены как лучшие кандидаты на то, чет бы перетянуть их на свою сторону. Я мысленно сосредоточился на имени Куря, хан рода Кур. Развернулся новый свиток. Куря, хан рода Кур. Передо мной был не просто текст, а словно живой портрет. Я видел перед собой суровое лицо стареющего, но все еще мощного воина. 52 года. Род Кур, хан, один из самых влиятельных печенежских вождей. Жестокий, властолюбивый, амбициозный, хитрый, недоверчивый. Слова, как мазки кисти, рисовали образ человека, одержимого жаждой власти. Он мечтал объединить все печенежские роды под своей рукой, но пока что соперничал с Митигаем, ханом рода Гила, за первенство. А еще ненавидел хазар, словно застарелая рана, кровоточила эта ненависть в его душе. Золото, власть, слава, расширение территории – вот что двигало Курей. Но за этими желаниями скрывались и слабости. Неудовлетворенное честолюбие, недоверие к Игорю, которого он считал слабаком, использующим его и не ценящим по достоинству, опасения потерять влияние из-за усиления других ханов. Игорь, формально союзник, на самом деле был для Кури лишь инструментом, который тот надеялся использовать в своих целях, но все больше разочаровывался. Три жены, семь сыновей, четыре дочери, большая семья, опора и потенциальный источник проблем. Я перешел к следующему имени, Митигай, хан рода Гила. И снова передо мной развернулся свиток, рисующий портрет другого человека. 48 лет, род Гила, хан, влиятельный, но осторожный, расчетливый, хладнокровный, скрытный. Он стремился к укреплению своего рода, но не рвался к открытому лидерству, предпочитая действовать из тени. Соперничество с Курей, напряженные отношения с Евди, золото, земли, рабы, оружие, все это было ему нужно, но главной целью было обеспечение безопасности своего рода. Митигай опасался открытого конфликта с Курей, и это было его слабостью. А еще он был недоволен тем, что Игорь предпочитал иметь дело с Курей, а не с ним, чувствовал себя обделенным. Две жены, четыре сына, шесть дочерей, семья, которую нужно защищать. Третьего я забраковал, он был противником двух предыдущих, а мне не нужен был такой. Вежа, выдели мне тех, кто наиболее недоволен Игорем. Сформируй список. Через несколько мгновений появился новый свиток. К счастью, очками не пришлось расплачиваться. Наиболее недовольные союзом с Игорем. Куря, хан рода Кур. Митигай, хан рода Гила. Башма, хан рода Чур. Ильди, вождь наемников. Батур, темник. Каждый пункт сопровождался кратким пояснением причин недовольства. Неудовлетворенное честолюбие, недоверие, опасения, обман, личные обиды. Анализируя все это, я сделал вывод. Печенеги считают, что Игорь платит им слишком мало за службу. Они привыкли к щедрой добыче, а Игорь, по их мнению, проявляет скупость, недостойную великого князя. Это вызывает недовольство практически у всех вождей, особенно у Кури, Митигая и Ильдея. Игорь пренебрегает печенежскими обычаями, не соблюдает традиций, что воспринимается как неуважение и оскорбление. Куря и Митигай, как наиболее влиятельные ханы, особенно остро реагируют на это. Печенеги считают, что Игорь слишком часто и безрассудно рискует их жизнями, используя их как пушечное мясо в своих войнах. Это вызывает недовольство у Кури, Ильдея и Батура. Некоторые вожди, в частности Куря и Митигай, не доверяют Игорю, подозревая его в тайных сговорах и интригах, направленных против них. У Башмы и Батура есть личные счеты с Игорем. Невыполненные обещания, потеря добычи, нанесенные оскорбления. Кроме того, Игорь нарушал клятвы, данные кочевникам при заключении союза. И, что немаловажно, отдает предпочтение другим племенам, обделяя вниманием и ресурсами печенегов. У меня был четкий план действий, основанный на знании, а не на слепой удаче. Я видел перед собой не просто список имен и сухие факты, а живых людей, со своими страстями, надеждами и страхами. И я знал, как использовать эти знания в своих целях. Я обвел взглядом своих соратников. Игорь не должен узнать о наших планах. Никто не должен узнать, до поры до времени. А что, если, начал было Добрыня, но я прервал его. Никаких «если», перебил я Тысяцкого. Мы переманим печенегов на свою сторону. Игорь останется без союзника. Я усмехнулся. В горнице повисла тишина. И тогда мы пойдем на Киев, закончил я. Но не как завоеватели, а как освободители. У меня возникла еще одна мысль. Нужно накопить 15 000 очков влияния. Возможность поставить своего ставленника во главе одного из кланов, Это просто потрясающе удобная штука. Все это, конечно, здорово, вдруг заговорил Ратибор, но есть одна проблема. Мы удивленно уставились на него. Кочевники любят заключать союзы, выдавая замуж своих дочерей. Глава 12. Кочевники любят заключать союзы, выдавая замуж своих дочерей, повторил Ратибор, и в его голосе мне почудилась то ли усмешка, то ли предостережение. Ну уж нет, отмахнулся я, усмехнувшись. Это точно не про меня. Пусть кочевники свои традиции у себя в степях практикуют. Я, к счастью, не хан какой-нибудь. Ратибор, сохраняя странное выражение лица, вдруг добавил. Духи говорят, что соблюдение этой традиции приведет к благим результатам. Я чуть не поперхнулся. Серьезно, Ратибор, друг мой, начал я аккуратно подбирать слова, чтобы не вспылить. Ты же понимаешь, что нам сейчас не до духов и свадьбы. Я покачал головой. Честно говоря, сама мысль о женитьбе, да еще и на какой-нибудь печенежской княжне, вызывала у меня приступ нервного смеха. Ну вот посудите сами. Мне, можно сказать, только-только в новую жизнь попала. Я тут князь, понимаешь, с системой разбираюсь, города строю, врагов побеждаю. Вон, на горизонте уже Киев маячит, должность великого князя, считай, в кармане. Какие тут, к лешему, жены? Мне бы с одним княжеством разобраться, а тут еще семейный очаг разводить предлагают. Да и молод я еще для этого всего. Мне бы погулять, мир посмотреть, ну, то есть Русь X века, приключений поискать. А тут, пеленки, распашонки, теща ханша. Нет уж, увольте. Мне еще воевать, строить, править. Не до этого. Я окинул взглядом своих соратников. Добрыня, Алеша, Илья, все понимающе кивали, поддерживая мой настрой. Мужская солидарность, что тут скажешь. Но вот женская половина нашей компании, Веслава, Искра и Милава, обменялись многозначительными взглядами. И что-то мне подсказывало, что эти взгляды не предвещают ничего хорошего. Словно три заговорщицы собрались за моей спиной и уже плетут коварный план. Так, кажется, намечается новый фронт борьбы. И, похоже, этот фронт будет пострашнее печенегов. Внутри меня зрело подозрение, что эти трое вполне могут объединиться на почве осчастливить князя. И, судя по их взглядам, они не остановятся ни перед чем. Ну уж нет, я меньше византийской принцессы жену не возьму. Вот так вот, пусть ищут там. Я мысленно поаплодировал своей задумке. Так, я хлопнул в ладоши, подводя итог нашему затянувшемуся совещанию, вроде бы все обсудили. Задачи ясны, цели намечены. Предлагаю расходиться и приступать к исполнению. Времени у нас в обрез. Я обвел взглядом присутствующих, убеждаясь, что все-все поняли. Добрыня с Ильей уже мысленно прикидывали, как будут укреплять оборону Переяславца. Степан подсчитывал будущие прибыли от торговли с переметнувшимися печенегами, если, конечно, все получится. Милава с Искрой, кажется, все еще сверлили меня взглядом, не оставляя надежд на скорую женитьбу. Веслава, обратился я к дочери Ярополка, прошу тебя зайти ко мне чуть позже. Нужно будет подробно обсудить детали твоего похода к печенегам. Я передам тебе список ханов, к которым стоит обратиться в первую очередь, и расскажу, что именно каждому из них предлагать. Я немного замялся. Все-таки Веслава, девушка, хоть и умная, и смелая, и преданная, но будут ли ее слушать суровые печенежские вожди? Одно дело, переговоры вести с купцами да боярами, и совсем другое, с кочевниками, которые привыкли решать вопросы силой. Может, стоит отправить с ней еще кого-нибудь из богатырей? Алеша, конечно, парень надежный, но вдруг понадобится подкрепление, мало ли что. Я вздохнул. С одной стороны, подкрепление не помешало бы, а с другой, кого отправить? Добрыню, он нужен в Переяславце, как воздух. Илья, тоже не вариант, с Игорем у него сложные отношения, не стоит лишний раз рисковать и светить его. Ратибор как носитель вежи нужен мне здесь. Получалось, что и отправить-то больше некого. Все при деле, все заняты. Придется Веславе с Алешей отдуваться вдвоем. Ну, будем надеяться, что у них все получится. А печенеги, хоть и дикари, но тоже люди. И, как показывает практика, вполне себе договороспособные. Особенно когда им предлагают золото, земли и власть. Следующие 7-8 дней превратились в непрерывный, лихорадочный круговорот дел. Я спал по 4-5 часов в сутки, и то урывками, постоянно вскакивая от тревожных мыслей и новых идей. Казалось, что мозг мой превратился в бурлящий котел, где варились планы, расчеты, стратегии и тактики. И, что самое удивительное, я обходился без подсказок Вежи. Система оставалась моим верным помощником, но я все чаще ловил себя на том, что принимаю решения самостоятельно, основываясь на собственном анализе, логике и интуиции. Первым делом я взялся за армию. То, что имелось в наличии, дружина, ополчение, меня категорически не устраивало. Это было войско старого образца, заточенное под ближний бой, медлительное и неповоротливое. Да, Вежа дала мне навыки для тренировки воинов, но нужно было менять иное. А мне нужна была армия нового типа, быстрая, маневренная, способная наносить молниеносные удары и также быстро отступать, как Чингисхан. Да, великий монгольский завоеватель, живший, правда, на несколько веков позже, но принципы формирования его армии были гениальны в своей простоте и эффективности. Я решил взять за основу монгольскую десятичную систему. Вся армия делилась на десятки, сотни и тысячи. До туменов, 10 тысяч, пока еще не дорос, банально нет столько людей. Во главе каждого подразделения ставился командир, отвечавший за своих людей головой. Никакой родовой знати, никаких привилегий, только личные качества, храбрость, умение командовать. Вежа помогла мне структурировать информацию. Я создал виртуальную модель новой армии, расписал штатное расписание, определил вооружение и снаряжение для каждого типа войск. Тяжелая конница, ударная сила, всадники в доспехах, с копьями, топорами, булавами, лошади, тоже в защите. Это своего рода танки того времени, способные прорвать любую оборону. Легкая конница, разведка, преследование, фланговые удары, всадники в кожаных доспехах, с луками, саблями, арканами. Их задача – измотать противника, зайти в тыл, нарушить коммуникации. Проблема была одна – отсутствие коней. Но здесь надо было привлечь кочевников хотя бы для создания легкой конницы. А с тяжелой конницей можно подумать с оглядкой на запад, на венгров. Пехота – вспомогательная сила. Лучники, копейщики, простые воины с топорами. Их задача – удерживать позиции, прикрывать конницу, вести осаду. За несколько дней создать такую армию с нуля невозможно, но можно начать. И я начал. Первым делом, переформировал существующую дружину. Разбил ее на десятки и сотни, назначил командиров из числа наиболее опытных воинов. Добрыня, естественно, остался Тысяцким, но теперь под его началом были не просто лучшие мужи, а четко структурированное войско. Алешу я назначил командиром отдельной сотни, в которую вошли и дружинники из Савинова. Эта сотня должна была стать моей личной гвардией, моей охранкой. Ратибор, хоть и был носителем, для командования не годился. Он больше по части охраны моей тушки. Я объявил набор в новое войско. Требования были жесткие. Возраст, крепкое здоровье, отсутствие увечий, владение оружием, хотя бы на начальном уровне. Но главное, желание служить и преданность князю. На удивление, желающих оказалось много, не только из Переяславца, но и из окрестных сел. Сыграло свою роль и то, что я обещал хорошие жалования, снаряжение и, что немаловажно, долю в добыче. А слухи о золоте Березовки уже разнеслись по всей округе. Каждый новобранец проходил проверку. Я лично беседовал с каждым, пытаясь понять, что им движет, можно ли ему доверять. Вежа в этом плане была незаменима, она мгновенно выдавала мне информацию о человеке, его прошлом, его склонностях. Стоило это сущие копейки, около 10-15 очков влияния на одного человека, но когда их перевалило за сотню, я немного сбавил обороты. Привлекал систему только в подозрительных случаях. При этом система не особо радовала меня наградами в виде ОФ. Я ввел интенсивное обучение. Каждый день, тренировки с оружием, строевая подготовка, тактические занятия. Я сам участвовал в тренировках, показывая пример, подавая команды, объясняя тонкости. Даже немного поностальгировал, ведь еще недавно в Березовке подобным занимался. А теперь я, князь, претендент на киевскую корону, если все удачно сложится. Особое внимание, конница. Именно конница будет решать исход сражений. Поэтому лучших лошадей, лучшие снаряжения, всадникам. К сожалению, наскребли около 50 более-менее сносных лошадок, и это удручало. За несколько дней удалось сформировать сотню конников, половине которых не хватало лошадей, и около 1000 пеших воинов. Конечно, это было еще далеко не то, что я задумал, но начало было положено. Параллельно с созданием армии я готовил почву для переговоров с печенегами. Веслава должна была отправиться к ним с щедрыми дарами и моими предложениями. Но прежде нужно было подготовить эти самые дары. Березовка работала на полную мощность. Золотодобыча шла полным ходом. Я приказал переплавлять золото не только в гривны, но и в монеты. Монеты были моей собственной разработки, еще со времен первого отлива в Березовке. Это был важный шаг. Собственная монета означала независимость, силу и власть. Я выделил Веславе значительную сумму, несколько сотен золотых монет. Это был не просто подкуп, а демонстрация щедрости. Я хотел, чтобы печенеги увидели, что союз со мной – это выгодно. Я составил подробные инструкции для Веславы. К каждому хану – свой подход. Кому-то – больше золота, кому-то – обещание земель, кому-то – намек на возможность стать главным среди печенегов. Я использовал информацию, полученную от Вежи, чтобы надавить на самые больные точки, сыграть на амбициях, страхах, желаниях. Алеша, как я и планировал, отправился с Веславой. Он должен был обеспечить ее безопасность и, при необходимости, продемонстрировать силу. Я дал ему 20 лучших воинов, хорошо вооруженных и экипированных. Провожая Веславу и Алешу, я напутствовал их. Будьте осторожны и хитры. Не верьте печенегам на слово, но и не показывайте своего недоверия. Помните, наша цель – не война, а союз, но союз на наших условиях. Я верил в успех этой миссии. Веслава была умна, находчива и, что немаловажно, умела нравиться людям. А Алеша? Алеша был Алешей, богатырь, одним словом. Пока Веслава и Алеша выполняли свою дипломатическую миссию, я не сидел сложа руки. Переяславль нужно было превращать в неприступную крепость и процветающий город. Я лично обходил городские стены, выискивая слабые места. В нескольких местах обнаружились трещины, проседания, обветшавшие участки. Рабочие немедленно приступили к ремонту. Я привлек к работе не только местных мастеров, но и наемных строителей. Стены не просто ремонтировались, а укреплялись. Я приказал сделать их выше и толще, добавить дополнительные башни, ров перед стеной углубить и расширить. Забегая вперед, скажу, что это заняло больше 3 месяцев. Я также озаботился улучшением городской инфраструктуры. Приказал расчистить улицы, вымостить их камнем, построить новые колодцы, наладить вывоз мусора. Звучит, может, и не очень героически, но от этого зависит не только удобство жителей, но и санитарная обстановка в городе, а значит, и здоровье населения. Деньги таяли, людей не хватало. Я стимулировал ремесленное производство, выделил мастерам суды, освободил от некоторых налогов, обещал защиту и покровительство. В Переяславец потянулись ремесленники из окрестных сел и городов, кузнецы, гончары, ткачи, кожевники, оружейники. Торговля тоже не осталась без внимания. Я установил твердые цены на основные товары, запретил спекуляцию, ввел единую систему мер и весов. Это привлекло в город купцов из разных земель. Да, не сразу, но через месяц в округе только и судачили о моих указах. Все эти меры дали свои плоды. Переяславец преображался на глазах. Он становился не просто крепостью, а центром притяжения, экономическим и культурным центром региона. Я сам удивлялся своей энергии, своей работоспособности. Будто во мне открылось второе дыхание. А впереди меня ждали еще более сложные задачи: переманить на свою сторону печенегов, свергнуть Игоря, объединить Русь. Интерлюдия. Весна 968 г. Степь. Дорога терялась в бескрайней степи. Безжалостное солнце висело в зените, выжигая все живое. Трава, превратившись в сухой, ломкий ковер. Воздух дрожал от весеннего зноя, и казалось, что сама земля дышит жаром. Веслава, укрыв лицо платком от пыли, ехала рядом с Алешей. Еще вчера за ними, растянувшись на несколько десятков метров, двигался небольшой отряд, 20 воинов, отобранных лично Антоном. Воины вели в поводу навьюченных лошадей, груженных сундуками с золотом и прочими дарами для печенежских ханов. Основная часть сокровищ, предназначенных для подкупа, будет надежно спрятана в неприметной деревушке, расположенной на границе леса и степи. В этой же деревеньке оставили воинов. А сейчас Алеша с Веславой шли к кочевнику. Они ехали налегке, на быстрых степных конях, купленных специально для этой поездки. С собой у них было лишь немного золота, так, на всякий случай, да пара мешков с подарками, ткани, украшения, кое-что из оружия. «Скоро должны быть кочевья», — произнес Алеша, прищурившись и вглядываясь вдаль. Его зоркий глаз видел насквозь дрожащий маревом горизонт. Антон говорил, что куря кочует где-то в этих краях. Веслава кивнула. Она уже несколько дней ехала по степи и начинала привыкать к этому бескрайнему, суровому, но по-своему прекрасному миру. Здесь не было привычных ей лесов, рек, холмов, только небо и земля, сливающиеся на горизонте в призрачную линию. «Надеюсь, они нас не убьют сразу», — тихо произнесла она. «Все-таки мы чужие, да еще и с дарами». Алеша усмехнулся. «Не бойся, не убьют. Алеша Попович тебя в обиду не даст. Да и ты сама, я смотрю, не из робкого десятка». Веслава промолчала, но улыбнулась. Она действительно старалась не показывать своего страха. Но одно дело — храбриться в княжеском тереме, и совсем другое — оказаться лицом к лицу с дикими кочевниками, для которых человеческая жизнь — разменная монета. И вот, наконец, на горизонте показались первые признаки кочевья. Сначала — едва заметные клубы пыли, поднятые копытами лошадей. Затем — темные точки, которые постепенно превращались в юрты, круглые войлочные шатры — традиционное жилище печенегов. По мере приближения к кочевью Веслава все сильнее ощущала на себе настороженные, изучающие взгляды. Печенеги, невысокие, коренастые, смуглые, с узкими раскосыми глазами, выглядели дико и непривычно. Они были одеты в кожаные штаны и рубахи, поверх которых были накинуты халаты из грубой шерсти. На головах – шапки из овчины или войлока. У каждого на поясе – нож. Веслава и Алеша подъехали к краю кочевья. Их тут же окружили несколько печенегов. Они молча рассматривали пришельцев, не выказывая дружелюбия. Веслава, собравшись с духом, обратилась к ним на печенежском языке. Она знала несколько фраз и сейчас очень надеялась, что ее поймут. «Мир вашему кочевью», — произнесла она, стараясь, чтобы голос звучал как можно более приветливо. «Мы пришли с миром и добрыми намерениями». На этом ее познания почти закончились. Она рассчитывала, что толмач у кочевников должен быть. В Переяславце с этим туго. Нормального толмача не было, только поверхностные знания купцов-путешественников. Печенеги переглянулись. Один из них, постарше и, видимо, старший по положению, что-то проговорил, и Веслава с трудом разобрала несколько слов. «Чужие, женщина», — говорит, — «мы ищем хана Курю», — продолжила Веслава уже на своем родном языке. «Мы пришли к нему от князя Антона из Переяславца». На этот раз ее слова, кажется, не вызвали никакой реакции. Печенеги продолжали молча смотреть на нее, будто она была каким-то диковинным зверем. Алеша начал хмуриться. Он не любил, когда его игнорировали, а уж когда игнорировали княжеских посланников. «Эй, вы!» — громко произнес он, обращаясь к печенегам. «Вы что, оглохли?» «Мы спрашиваем, где хан Куря?» Печенеги, кажется, поняли его тон, но не слова. Один из них, молодой и горячий, что-то резко ответил, и Алеша уловил знакомое слово «хатун», так кочевники называли женщин. «Она не хатун», — процедил Алеша сквозь зубы. «Она — княжий посол, и вы обязаны отвечать ей». Но печенеги не обращали на него никакого внимания. Они продолжали смотреть на Веславу, переговариваясь между собой. «Они не привыкли разговаривать с женщинами», — тихо произнесла Веслава, обращаясь к Алеше. «Для них женщина не ровня мужчине». «Не ровня?» — переспросил Алеша, и в его голосе послышались угрожающие нотки. «Сейчас мы им покажем, кто тут ровня, а кто нет». Он уже потянулся к топору, но Веслава остановила его. «Не надо, Алеша, не нужно крови. Мы пришли с миром». «С миром?» — фыркнул Алеша. «А они нас даже слушать не хотят. Нужно найти другой подход», — сказала Веслава. «Нужно». Она замолчала, оглядываясь по сторонам. Ее взгляд остановился на группе детей, игравших неподалеку. Дети, как и взрослые, с любопытством смотрели на пришельцев, но в их глазах не было настороженности, только чистое, детское любопытство. Веслава слезла с коня и, достав из мешка несколько ярких лент, направилась к детям. «Смотрите, что у меня есть», — произнесла она, улыбаясь. «Хотите?» Дети, сначала с опаской, а потом все смелее, подошли к ней. Веслава раздала им ленты, и детские лица расцвели улыбками. Взрослые печенеги, наблюдавшие за этой сценой, кажется, немного смягчились. Они все еще не разговаривали с Веславой, но в их взглядах уже не было прежней настороженности. Веслава, воспользовавшись моментом, снова обратилась к ним. «Мы пришли к хану Куре с важным посланием. От этого послания зависит мир между нашими народами. Проводите нас к нему». На этот раз один из печенегов, Тот самый, что был постарше, кивнул. «Идите за мной», — произнес он. «Вот и толмач не нужен». Печенеги неплохо изъясняются на древнем и могучем. Веслава и Алеша последовали за ним. Они шли через кочевье, мимо юрт, женщин, занятых своими повседневными делами, мужчин, чинивших оружие или ухаживавших за лошадьми. Наконец, они подошли к большой юрте, богато украшенной узорами и подвесками. У входа в юрту стояли два воина в доспехах, с копьями и щитами. «Это юрта хана Кури», — произнес печенег, провожавший их. «Ждите здесь». Он вошел в юрту, и через несколько минут оттуда раздался громкий голос. Печенег вышел и кивнул Веславе и Алеше. «Хан ждет вас». Веслава и Алеша вошли в юрту. Внутри было темно и прохладно. Посередине юрты горел очаг, над которым висел котел. На полу были расстелены шкуры и ковры. В глубине юрты, на возвышении, сидел человек. Это и был хан Куря. Он был старше, чем представляла себе Веслава. Лицо его было изрезано морщинами, взгляд жесткий. Он был одет в богатый халат, расшитый золотом. На голове у него была шапка из меха. «Кто вы такие?» — спросил Куря, оглядывая пришельцев. «И что вам нужно?» — говорил он с южным акцентом. Веслава вышла вперед. «Я, Веслава, дочь Ярополка», — произнесла она. «А это Алеша, богатырь из Переяславца. Мы пришли к тебе, хан Куря, от князя Антона». Куря усмехнулся. «И что же нужно этому князю? Он предлагает тебе союз, хан Куря», — сказала Веслава. «Союз против общего врага». Куря нахмурился. «А кто наш общий враг?» «Великий князь Игорь», — ответила Веслава. Куря, казалось, был удивлен. «Игорь, предатель. Есть сведения, что он бросит вас в войну с Переяславцем, которую вы проиграете. Так Игорь избавится от вас, кочевников, а заодно ослабит князя Антона». Куря задумался. Он молчал несколько минут, обдумывая слова Веславы. «И что же вы хотите от меня?» — спросил он, наконец. «Мы хотим, чтобы ты отказался от союза с Игорем», — сказала Веслава, «и чтобы ты помог нам свергнуть его». Куря рассмеялся. «Свергнуть Игоря?» — переспросил он. «Ты думаешь, это так просто?» «Это не просто», — согласилась Веслава. «Но это возможно, если мы будем действовать вместе». Куря снова задумался. «Мне нужно подумать», — сказал он, наконец. «Уходите. Я дам вам ответ завтра». Веслава и Алеша поклонились и вышли из юрты. «Ну что?» — спросил Алеша, когда они оказались снаружи. «Как думаешь, согласится?» «Не знаю», — ответила Веслава. «Он хитрый, этот Куря, и недоверчивый. Но, кажется, я смогла его заинтересовать». «Заинтересовать-то заинтересовала», — проворчал Алеша. «Но вот доверять ему я бы не стал. А у нас есть выбор?» — спросила Веслава. «Нам нужен союзник. И Куря один из самых сильных печенежских ханов. И коварный, как бы он нас ни предал». «Посмотрим», — сказала Веслава. «Завтра все станет ясно». Они вернулись к тому месту, где их встретили. Кочевники провели их в ближайшую свободную юрту. Алеша нервничал. Ему не нравилось, что все идет так медленно. Но ни Веслава, ни Алеша не знали, насколько коварны бывают кочевники. Конец интерлюдии. Глава 13. Итак, Березовка. Моя вотчина, мой первый серьезный успех, мой золотой прииск. Да-да, именно так. Некогда захудалое сельцо, благодаря воле случая, моему упрямству и, конечно, системе Вежа, превратилась в процветающий центр золотодобычи. Я ехал по знакомой дороге, и сердце мое наполнялось гордостью и легкой тревогой. Гордостью, потому что Березовка процветала. Тревогой, потому что золото, как известно, притягивает не только добрых людей. «Княже, гляди!» — воскликнул Степан, указывая рукой вперед. Я пригляделся. Вдалеке, над местом промывки, возвышалась вышка. Добротная такая, бревенчатая, метров 10 в высоту. «Это еще что за диво?» — удивился я. Радомир постарался, — объяснил Степан. После того, как разбойники снова повадились, он решил так обезопасить добычу. С вышки-то далеко видать. Радомир, значит, молодец, не теряет времени даром. Я назначил его старостой Березовки, отправляясь в Переяславицы. Похоже, не ошибся в выборе. Старик хваткий и, что самое главное, преданный. В последнем уверен из-за Добрыни, его сына. Мы подъехали ближе. Вышка и впрямь впечатляла. Срублена на совесть, из толстых бревен, с небольшой площадкой наверху, огороженной перилами. На площадке, двое дозорных, зорко вглядывающихся в окрестности. «Ну что, Радомир», — обратился я к старости, — «когда мы спешились, как живете можете?» Бывший старейшина расплылся в улыбке. «Слава богам, княже, все хорошо, золото добываем, разбойников гоняем. Вышка, я смотрю, у вас знатная, заметил я. Давно построили? Да уж с недельку как, ответил Радомир. С тех пор, как ты, княже, уехал, разбойники совсем обнаглели. Несколько раз пытались на прииск напасть. Вот я и решил. Он замялся, словно не решаясь сказать что-то. Что? Спросил я. Да вот, думаю, может, еще одну вышку поставить? Радомир обвел взглядом окрестности. С той стороны, где лес подходит, там удобнее всего незаметно подобраться. Я задумался. Идея была здравая. С двух вышек обзор будет гораздо лучше, да и разбойникам сложнее будет застать врасплох. Хорошо, решил я. Строй. Деньги на это дело выделим. И людей. Радомир просиял. Спасибо, княже. А как с золотом? Спросил я. Много добываете? Да хватает, скромно ответил Радомир. Не жалуемся. Хватает, значит, это хорошо. Золото – это кровь экономики. Это и новые станки для мастерских, и оружие для дружины, и, что самое главное, возможность подкупить печенегов. Я оглядел место промывки. Все было организовано довольно грамотно. Несколько десятков человек, разбившись на группы, работали у ручья. Одни промывали песок, другие – долбили породу у небольшого скалистого холма, третьи – переносили золото в мешках. «А где золото храните?» – спросил я. Радомир указал на небольшой, но крепкий сруб, стоявший неподалеку от вышки. «Там, княже, под замком, и охрана круглосуточно. Чуть что, дозорный трубит из березовки подкрепление скачет. Молодцы!» – похвалил я. «Я решил пройтись по прииску, поговорить с людьми, посмотреть, как идут дела. Работники, завидев меня, кланялись, кто-то с опаской, кто-то с любопытством. Я старался отвечать им приветливо, спрашивал, как работается, не обижают ли. Все хорошо, княже, отвечали они, работаем, не жалуемся. Я заметил, что многие из них не местные. А откуда люди? Спросил я у Радомира. Да отовсюду, ответил он, из Савинова, из Переяславца, даже из Киева есть. Слух-то о золоте быстро разнесся. Это было и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что рабочие руки всегда нужны. Плохо, потому что вместе с честными людьми могли прийти и лихие. Ты за ними присматривай, сказал я Радомиру, чтобы не воровали, не буянили. Присматриваю, княже, заверил он. У меня тут все под контролем. Я прошелся вдоль ручья, наблюдая за работой. Золото, хоть и не било фонтаном, но попадалось регулярно. Мелкие самородки, золотой песок. Все это тщательно собиралось, промывалось и отправлялось в сруб-хранилище. Я поднялся на вышку. Вид оттуда открывался и впрямь замечательный. Видно было и сам прииск, и дорогу, и лес, подступающий к нему с одной стороны. «Да», — сказал я, обращаясь к дозорному, — «с такой вышки далеко видать». «Верно, княже», — ответил тот, — «ни одна мышь не проскочит». Я усмехнулся. «Ну, мышь, может, и проскочит», — сказал я. А вот разбойникам тут делать нечего. Я спустился с вышки и снова подошел к Радомиру. «Ну что», — сказал я, — «дела у вас идут неплохо, но расслабляться не стоит. Разбойники, народ упрямый, будут пробовать снова и снова. Мы готовы, княже», — заверил Радомир. «Не впервой. Знаю, что готовы», — сказал я, — «но лучше строй вторую вышку. И людей не жалей. Пусть работают в две смены, чтобы и днем, и ночью был дозор, а потом соедини частоколом вышки. Будет здесь поселение небольшое, Любомира поставлю главным. Пора разгонять этот архаичный совет старейшин, который для эксперимента создал Святослав. Будет исполнено, княже». Я еще раз окинул взглядом прииск, вышку, людей. В целом, я был доволен увиденным. Березовка жила, работала, приносила доход и, что самое главное, была готова к любым неожиданностям. Я попрощался с Радомиром и, в сопровождении Степки, отправился обратно в Переяславец. По пути я заехал в Савиное. Мысли мои были заняты очередной проблемой – железом. Точнее, его катастрофической нехваткой. Да, золото – это хорошо. Золото – это сила, власть, возможности. Но без железа все это – пшик, пыль. Золотом не отмашешься от врагов, не построишь крепость, не защитишь свои земли. А железа было мало, и стоило оно как золото. Почти. Кузнецы в Переяславце и окрестных селах работали, не покладая рук, но их усилий явно не хватало. Оружие, инструменты, гвозди, пришлось изобрести, все это требовало железа. И чем больше его было, тем лучше. В Савином меня встретил Микола. Он, к как и Радомир, оказался на своем месте. Бойкий, расторопный, хозяйственный. Я между делом завел разговор с местным кузнецом, Тихоном. Раньше он обитал в Березовке, но Микола устроил ему здесь царские условия для кузнечных дел. В Березовке он оставил своего подмастерья, который плавил золото на монеты. Тихон был мужик кряжистый, с широченными плечами, руками, словно выкованными из того самого железа, и густой, черный, как смоль, бородой. Он, как и полагается кузнецу, был немногословен, но дело свое знал. «Как дела, Тихон?» – спросил я, подсев к нему поближе. «Работается, работается, княже», – ответил Тихон, не отрываясь от своего занятия. Он ловко орудовал молотом, придавая форму раскаленной до красна железной полосе. «А с железом как?» – задал я главный вопрос. «Хватает?» – Тихон вздохнул. «Вот с железом-то как раз и беда, княже. Мало его, и дорогое». «Знаю», – кивнул я. «А где ж его взять-то?» – спросил Тихон. «У нас тут не болото, руды нет. Вот я и думаю, надо как-то этот вопрос решать». Я обвел взглядом Савиное. Жители были заняты своими повседневными делами, и мало кто из них задумывался о том, откуда берется оружие, которым они защищают свои дома, или инструменты, которыми обрабатывают землю. Я поручил Миколе скупать все железо, до которого он сможет дотянуться. Нужно будет потом скупить еще технологии вежи по изготовлению оружия. Но пока пусть Тихон руку набьет на простых вещах. Да и с родичами Миколы есть неплохие мастера по оружию. Вот с железом только беда. В Новгород что ли отправить кого? На следующий день, уже в Переяславце, я вызвал к себе купцов. Тех самых, с которыми я договаривался о поддержке в обмен на долю в золотом прииске. «Ну что, купцы», — обратился я к ним, — «как дела ваши? Торговля идет?» «Идет, княже», — ответили они. «Не жалуемся». «А с железом как?» — спросил я. Купцы переглянулись. «С железом туго, княже», — сказал Любослав. «Мало его, и дорогое. Вот я и хочу, чтобы его стало много, и чтобы оно стало дешевле». «А как это сделать?» — спросил другой купец. «А вот как», — сказал я. «Я даю вам деньги, золото, а вы на эти деньги скупаете все железо, какое найдете, везде. В Переяславце, в окрестных селах, в других городах, и в Киеве», — уточнил Любослав. «И в Киеве», — подтвердил я. «Киев — город большой, там торговый путь проходит, из варяг в греки, железо должно быть». Купцы снова переглянулись. «Дело-то непростое, княже», — сказал Любослав. «Железо — товар ходовой, его и так все скупают, а вы скупаете еще больше», — сказал я. «Платите больше, чем другие, перебиваете цену». «Цены подскочат», — заметил Любослав. «А вот чтобы такого не было, нужно мне найти людей иноземных, кто занимается именно этим, чтобы я купил подешевле и сразу много». Купцы задумались. Я надеялся на их торговую братью. Уж если они не смогут найти мне поставщика металла, то никто не справится. «Постараемся, княже», — ответил за всех Любослав. «Вот и славно». Я отпустил купцов, дав им подробные инструкции, выделив значительную сумму золота. Одной скупкой железа проблему не решить, нужно было искать другие источники, нужно было налаживать собственное производство. Я выглянул на улицу. Город встретил меня привычной суетой. Торговцы зазывали покупателей, ремесленники, не разгибая спины, трудились в своих мастерских, стражники неспешно обходили дозором городские стены. Жизнь текла своим чередом. Я прошел в свои покои и устало опустился за стол. Нужно было собраться с мыслями. Слишком много всего навалилось. «Добрыня», — позвал я воеводу, который появился на пороге. «Есть какие-нибудь новости?» «Есть, княже», — ответил Добрыня, входя в комнату. «И, к сожалению, не самые приятные». «Говори». «Митра видели в городе», — сообщил Добрыня. «Ах ты ж гаденыш! Митра здесь?» «Да, в Переяславце, княже», — подтвердил Добрыня. «Несколько человек видели. Говорят, похож. Как он мог сюда пробраться? И как его упустили?» «Ищем, княже», — добавил Добрыня на невысказанные вопросы. «Всех подняли на ноги. Обыскиваем каждый дом, каждый переулок. Но пока, увы, безрезультатно. Найти его, живого или мертвого, все сделаем. Все, что в наших силах». После тревожных новостей о Митра, я решил, что лучший способ развеяться и заодно проверить боеготовность дружины – это устроить смотр. Нет, не парадную показуху с блестящими доспехами и горделивыми лицами, а настоящую, жесткую тренировку. Чтобы пот лился рекой, чтобы оружие звенело, чтобы земля дрожала. Я отправился на тренировочное поле, расположенное за городскими стенами. Там уже кипела работа. Дружинники, разбившись на десятки и сотни, отрабатывали приемы боя, рубились на учебных мечах, стреляли из луков, метали копья. Я прошелся вдоль рядов тренирующихся воинов. В основном, это были молодые, крепкие парни, полные силы и желания проявить себя. Я провел на тренировочном поле несколько часов. Я наблюдал за дружинниками, давал советы, показывал приемы. Уж мой ранг боевки позволял это делать. Ратибор молчаливой тенью ходил за мной. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо в багряно-золотые тона. «Княже!» — окликнул меня взволнованный голос. Я обернулся. Ко мне, запыхавшись, бежал один из дозорных. «Что случилось?» — спросил я, предчувствуя неладное. Хотя, какое неладное? Я ждал вестей, и ждал хороших. Там, дозорный с трудом переводил дыхание. Там кочевники. «Много, много, княже!» — выдохнул дозорный. «Очень много. Пыль столбом. Печенеги. Это могли быть только они. Веслава. Она смогла. Она заключила союз. Радость захлестнула меня. Наконец-то, у меня будет армия, способная противостоять кому угодно». Я приказал дозорному немедленно сообщить Добрыне, а сам, не в силах сдержать эмоций, зашагал в сторону крепостной стены. Если Веслава привела с собой хотя бы пару тысяч всадников, а если 3000, как я и рассчитывал, ох, тогда Игорю не поздоровится. Я мысленно уже видел, как моя объединенная армия, дружина, ополчение, печенежская конница, сметает киевские войска, как Игорь в страхе бежит из своей столицы, как я вступаю в Киев победителем. Мечты, мечты. Но почему бы и нет? Все возможно. Особенно теперь, когда у меня есть такой козырь, как печенеги. Конечно, кочевники, союзники ненадежные, вероломные, коварные, жадные до золота и власти. Но я знал, как с ними обращаться. Веслава знала. Мы предложили им то, чего они хотели. Добычу, земли, привилегии. Я уверен, что Веслава справилась на отлично. Она умная, хитрая, изворотливая. Она умеет убеждать и добиваться своего. Я поднялся по стене возле восточных ворот. Пыль, поднятая копытами тысяч лошадей, уже была видна невооруженным глазом. Зрелище было завораживающее и немного пугающее. Все-таки кочевники – это стихия. Неуправляемая, дикая, опасная. Солнце уже почти коснулось горизонта. Пыль, поднятая копытами приближающегося войска, стала еще гуще, заслоняя собой последние лучи уходящего дня. Нужно было встречать союзников. И встречать достойно. Внизу городских ворот меня уже ждали Добрыня и Ратибор. «Ну что, Добрыня?» – обратился я к воеводе, спустившись вниз. «Готовы встречать гостей?» «Готовы, княже», – отрапортовал Добрыня. «Стража на стенах, дружина в полной готовности». «Хорошо», – кивнул я. «А ты, Ратибор, что скажешь?» Ратибор медленно посмотрел на меня. Взгляд его был странным, немного отсутствующим, будто он видел не меня, а что-то иное. Опять со своими духами общается. «Я», — начал он, но запнулся. «Я чувствую силу». «Еще бы», — усмехнулся я. «Такая орда идет. Тут и без твоих духов понятно, что силы у них немало». Ратибор покачал головой. «Нет, княже, не то. Другая сила». «Какая еще другая?» «Не знаю», — честно признался Ратибор. Я нахмурился. «Ладно», — сказал я. «Потом разберемся с твоими чужими силами. Сейчас главное – встретить союзников-печенегов». Я махнул рукой, и створки городских ворот медленно, со скрипом, начали открываться. Мы вышли за ворота. Я, Добрыня и Ратибор. За нами – несколько десятков дружинников, на всякий случай. Хотя, какая от них польза против целой орды? Так, для вида. Мы остановились в нескольких десятках метров от ворот, ожидая приближения кочевников. Вообще это считалось величайшим уважением. Встретить союзника у ворот города – это знак максимальной лояльности. Не припомню в истории таких случаев. Пыль уже почти осела, и можно было разглядеть первые ряды всадников. «Ну, Добрыня», – сказал я, обращаясь к воеводе, – «как думаешь, сколько их?» Добрыня, прищурившись, вглядывался вдаль. «Тысячи две, не меньше», – сказал он, – «а то и три. 3000. 3000 всадников. Это же целая армия». Я не мог сдержать радостной улыбки. «С такой силой можно горя свернуть. Это победа. Это наша победа. С такой подмогой нам никто не страшен», — заметил Добрыня. «А ты, Ратибор?» — спросил я, обращаясь к нему. «Что скажешь? Твои духи молчат?» Ратибор молчал. Он по-прежнему смотрел на приближающихся кочевников. «Ратибор, духи?» — пробормотал он. Духи говорят. Что говорят? Духи говорят, берегись, закончил он. Я усмехнулся. Это, да, нашим врагам надо беречься. Ратибор покачал головой. Я снова посмотрел на приближающихся кочевников. Добрыня, прошептал я, ты видишь Веслову? Добрыня, прищурившись, вглядывался в лица всадников. Нет, княже, ответил он, не вижу. И Алеши тоже нет. Что-то не так, сказал я. Ратибор, стоявший рядом, вдруг дернулся, словно его ударили. Княже, воскликнул он, бежим, бежим скорее. Куда? Удивился я. Зачем? Духи, крикнул Ратибор. Духи говорят, что это враги. Враги? Почему? Я не понимал, что происходит. Ратибор схватил меня за плечо и с силой потащил к воротам. Добрыня сначала удивленно посмотрел на товарища, потом на кочевников и подбежал к нам, помогая Ратибору. Они схватили меня за руки и потащил к воротам. Земля дрожала под копытами тысяч лошадей. Крик Ратибора «Бежим!» врезался в сознание, перекрывая шум приближающейся орды. Я, как в замедленной съемке, видел, лица кочевников искажаются в хищном оскале, как натягиваются тетивы луков, как сверкают на солнце кривые сабли. Враги! Хриплый крик Добрыни вырвал меня из оцепенения. «Княже, назад!» Инстинкт самосохранения, заглушенный былой эйфорией, вспыхнул с неистовой силой. Мы бросились к спасительным воротам Переяславца. Свист стрел. Первый, второй, третий. Одна из них впилась в землю у самых моих ног. Я пригнулся, инстинктивно прикрывая голову рукой, хотя прекрасно понимал, что отстрел это не спасет. «Быстрее, княже!» Добрыня, бежавший рядом, подтолкнул меня в спину. Ратибор, не переставая бормотать что-то про духов и проклятия, мчался рядом. Мы влетели в ворота, едва не сбив с ног стражников, которые уже готовились закрыть тяжелые створы. «Закрывайте!» — закричал Добрыня. «Быстрее!» Ворота со скрежетом начали смыкаться, отрезая нас от преследователей. В последний момент я успел увидеть, как кочевники, понимая, что не успевают, остановились и пустили залп стрел. За воротами послышался дробный стук наконечников от дерева. Ворота закрылись. Я, тяжело дыша, привалился спиной к стене. Сердце бешено колотилось, в ушах шумело, перед глазами все плыло. Что это было? Прохрипел я, с трудом переводя дыхание. Предательство, княже, мрачно ответил Добрыня. Нас предали. Но как? Я не мог поверить в происходящее. А Веслава и Алеша? Тем временем за стенами Переяславля раздавался шум, крики, ржание лошадей, лязг оружия. Кочевники, не сумев заскочить в город на наших плечах, осадили его. «Княже, Добрыня тронул меня за плечо. Я поднял голову. Добрыня, собери дружину, ополчение. Подготовь город к обороне. Слушаюсь, княже», — ответил Добрыня и поспешил выполнять приказ. «Я остался один с Ратибором. Нужно было обдумать ситуацию. Княже», — раздался крик со стены. «Идут. Кто? Парламентеры? От кочевников?» Я поднялся на стену. У ворот, на небольшом расстоянии, стояли несколько всадников. В руках у одного из них был белый флаг. Их было трое. Все – печенеги. И у них в руках были мешки, большие и тяжелые. Парламентеры стояли на расстоянии полета стрелы. Один из них вышел вперед. «Мы пришли от хана Кури», – прокричал он. Говорил он на удивление чисто, хоть и с сильным акцентом. «Он передает тебе подарок». С этими словами он махнул рукой, и они развязали мешоки. Их содержимое вывалили на землю. Из мешка выкатились головы, отрубленные человеческие головы. Я замер. Я не мог поверить своим глазам. Это были головы моих дружинников. Тех, кого я отправил с Веславой и Алешей. Лучшие дружинники города. Я прикрыл глаза. В глубине души я боялся увидеть среди этих голов головы Веславы и Алеши. Глава 14. Кровь стыла в жилах. Перед глазами, будто наяву, вновь и вновь возникали эти жуткие трофеи, отрубленные головы моих дружинников, лучших воинов. Тех, кого я отправил на, казалось бы, верное дело, сулившие нам победу и процветание. И вот, я заставил себя еще раз, медленно, внимательно осмотреть каждую голову. Мертвое, обезображенное лицо, оскаленные в предсмертной гримасе зубы, застывший в глазах ужас. Нет, ни Веславы, ни Алеши. Слава богам, хоть это, значит, живы, значит, есть надежда. Но где они? В плену, у Кури, этого вероломного пса, или у кого-то другого из печенежских ханов? Я сжал кулаки так, что побелели костяшки. Ярость, бессильная, жгучая, разрывала меня изнутри. Хотелось крушить, убивать, мстить. Но я, князь, я не имею права на эмоции. Я должен думать, холодно, расчетливо, взвешенно. как шахматист, просчитывающий ходы на много шагов вперед. Вот только шахматная доска моя, это не поле с черно-белыми клетками, а карта Руси, испещренная реками, лесами и врагами. Переяславец. Мой город, моя крепость, моя ловушка, пока, нет. Стены крепки, дружина готова к бою, ополчение, хоть и уступает в выучке профессиональным воинам, но духом не падает. Запасов продовольствия хватит надолго, мы выдержим осаду. Но что дальше? Осада – это медленная смерть, это удушение экономики. Торговля замерла, ремесла в упадке, крестьяне не могут обрабатывать поля. Золото березовки, оно по-прежнему потечет в мои закрома по реке, но какой в нем толк, если я не могу его использовать? Если я не могу закупить железо, оружие, продовольствие, а что, если печенеги, поняв, что переяславец им не взять с наскока, снимутся с места и пойдут грабить окрестные села? Березовку, Савиное, они ведь как саранча, опустошают все на своем пути, и остановить их будет некому. Дружина заперта в городе, ополчение разрознено и слабо. Нет, так дело не пойдет. Я прошелся по крепостной стене, вглядываясь в раскинувшийся перед городом печенежский стан. Костры, шатры, ржание лошадей, крики. Целый город вырос за пару часов. Город врагов. Переяславец, город, стоящий на реке. Широкая, полноводная река, делящая город на две части, восточную и западную. И соединяет эти части огромный мост, который, я уверен, был построен не без помощи системы Вежа. Еще во времена Святослава, мост этот, настоящее чудо. Широкий, каменный, способный выдержать не только пешую, но и конную рать. Местная достопримечательность. И, как мне сейчас кажется, ключ к решению проблемы. Печенеги расположились на восточном берегу. С запада, насколько мне известно, все чисто. Я послал несколько разъездов, чтобы проверить. Они вернулись, доложив, что врага не обнаружили. Это хорошо, это дает нам пространство для маневра, возможно. Но что делать с печенегами? Как их одолеть? В открытом бою? Нереально. Их слишком много. Даже если моя дружина и ополчение объединятся, нас сомнут. Осада? Я уже говорил, что это медленная смерть. Остается хитрость, диверсия, тайная вылазка. Но куда, как и с кем? Ситуация была патовой. С одной стороны, крепкие стены Переяславца, верная дружина, готовая сражаться до последнего, и надежда на то, что Веслава и Алеша живы. С другой, превосходящие силы печенегов, жаждущих крови и добычи, угроза голода и разорения. Я снова и снова прокручивал в голове события последних дней. Мой план казался таким безупречным. Переманить печенегов на свою сторону, использовать их против Игоря. Отомстить за смерть Святослава, золото, земли, власть. Я предлагал им все, что они могли пожелать, и Веслава сможет убедить ханов. Она знала их слабости, я все ей рассказал, и Алеша к ней в усилении был. Уж если у Веславы не получилось бы, то Алеша все исправить смог бы. Что же пошло не так, где я просчитался, кто предал? Неужели Веслава? Нет, не может быть. Она ненавидит Игоря, она жаждала мести за своего отца, за разграбленный караван Святослава. Я не хотел верить в ее предательство. Алеша, тоже вряд ли. Он, верный дружинник, храбрый воин. Он бы не стал, или смог бы. Да нет, у него вообще нет мотивов. Но кто тогда? Кто-то из печенежских ханов. Они могли принять мои дары, а потом продать меня Игорю. Как вариант, кто еще? Венгры? Вполне возможно. Гордей говорил, что венгры плели интриги еще до гибели Святослава. Может быть, они и печенегов наняли, чтобы убить князя, а теперь решили добить меня, но тогда они пришли бы с запада, чтобы зажать в тиски. Или я переоцениваю врагов? Слишком много вопросов. Я вздохнул и оперся руками о крепостную стену. Есть только один выход. Ночная вылазка. Я усмехнулся. Третий ранг боевых навыков. Вежа дала мне не только знания и умения, но и силу, ловкость. Я могу двигаться бесшумно. Я могу пробраться в печенежский стан. Незаметно. Моя цель — пробраться туда. Третий ранг боевых навыков. Вежа щедро одарила меня. Я чувствовал в себе силу, ловкость, реакцию, превосходящие возможности обычного человека. Я мог двигаться бесшумно, предугадывать действия противника. Первая задача – разведка. Мне нужно узнать, где держат Веславу и Алешу. Если они живы, конечно. Надежда теплилась в груди, но я старался гнать ее прочь. Слишком больно будет разочаровываться. Вторая задача – по возможности, освободить их. Это будет сложно. И третья задача, самая дерзкая и, пожалуй, самая безумная диверсия. Если удастся, если получится, я мог бы, например, поджечь шатры, посеять панику, заставить печенегов думать, что на них напали, или травануть припасы. Я прикинул маршрут. Покинуть город незаметно будет непросто. Сначала мост, дальше река. Пройти по берегу, вдоль частокола, или лодку взять. В печенежском стане будет сложнее всего. Сотни, тысячи воинов, костры, дозорные, но я должен справиться. Я вызвал к себе Добрыню и Ратибора. «Добрыня», — сказал я, когда воевода вошел в мои покои, «ты остаешься за старшего. На тебе оборона города. Все, что тебе нужно, у тебя есть. Держись». Добрыня кивнул. Он был немногословен и, что радовало, не перечил. «Слушаюсь, княже», — ответил он. «Не подведу». Затем вошел Ратибор. Он, как всегда, был не здесь. Взгляд его был устремлен куда-то вдаль. «Ратибор», — обратился я к нему, — «ты идешь со мной». Ратибор медленно перевел взгляд на меня. «Я знаю, княже, кто бы сомневался». «Добрыня», — снова обратился я к Тысяцкому, — «подготовь все необходимое, снаряжение, оружие». «Сделаю, княже», — ответил Добрыня. «И еще», — добавил я, — «если мы не вернемся, ты знаешь, что делать». Добрыня снова кивнул. Он все понимал. «Мы вернемся, княже», — сказал вдруг Ратибор. «Духи говорят, что мы вернемся». Я усмехнулся. «Хотелось бы верить его духам». «Идите», — сказал я. Время тянулось мучительно медленно. Я нервно расхаживал по своим покоям, то и дело подходя к окну и вглядываясь в сгущающиеся сумерки. Переяславец готовился к ночи. Город, затаившийся в ожидании, словно зверь, приготовившийся к прыжку. Добрыня, верный своему слову, действовал четко и слаженно. Он собрал небольшой отряд дружинников, которым я мог доверять безоговорочно. Объяснил им задачу обеспечить отвлекающий маневр у восточных ворот, создать видимость подготовки к вылазке, чтобы отвлечь внимание печенежских дозорных. «Сделайте все как можно правдоподобнее», — напутствовал я Добрыню. «Кричите, шумите, лязгайте оружием. Пусть печенеги думают, что мы с ума сошли, но ни в коем случае не выходите за пределы города, что бы ни случилось». Добрыня кивнул, сжав губы в тонкую линию. Он понимал, он всегда все понимал без лишних слов. Ратибор был пугающе спокоен. Он сидел в углу терема, скрестив ноги и закрыв глаза. Его губы беззвучно шевелились, будто он шептал молитву или разговаривал со своими духами. Я старался не обращать на него внимания. Я подошел к столу, на котором Добрыня разложил снаряжение. Темная одежда, не стесняющая движений, легкий, но прочный доспех, короткий меч, кинжал, лук со стрелами. Все, самые лучшие, самые надежные. Добрыня молча проверял крепость ремней, остроту лезвий, надежность тетивы. «Княже», — раздался голос Добрыни, — «все готово». Я кивнул и начал облачаться в снаряжение. «Темная одежда, доспех, оружие». «Ратибор», — обратился я к нему, — «ты готов?» Ратибор открыл глаза. «Да, княже», — ответил он, — «давно». Я кивнул. «Мы вышли из моих покоев». Тихо, стараясь не привлекать внимания, Добрыня провел нас к потайному ходу, о котором знали немногие. Узкий, темный лаз вел за пределы городских стен возле моста. «Удачи, княже», — прошептал Добрыня, когда мы уже стояли у выхода. «Возвращайтесь». Я кивнул. Впереди нас ждала река и логово врага. Потайной ход вывел нас к самому основанию моста. Здесь, внизу, под массивными каменными опорами, царил полумрак, нарушаемый лишь слабым плеском воды о сваи. Запах сырости и ила щекотал ноздри. Добрыня, как и обещал, все предусмотрел. У одной из опор была припрятана небольшая, но крепкая лодка. Очевидно, ей пользовались для осмотра и ремонта моста. «Ловко», — прошептал я, оценивая находку. Добрыня не подвел. Ратибор молча кивнул, его взгляд был прикован к темной глади воды. Мы осторожно спустили лодку на воду. Дерево тихо скрипнуло, но звук тут же потонул в плеске волн. Ратибор взял весла, а я устроился на носу, напряженно вглядываясь вперед. «Тихо, княже», — прошептал Ратибор. Я чувствовал какое-то беспокойство. Оно витало в воздухе, сгущалось с каждой минутой. Мы оттолкнулись от опоры моста и бесшумно заскользили по воде. Ратибор старался грести как можно тише, едва касаясь веслами поверхности реки. Луны не было, и лишь редкие звезды тускло мерцали в вышине, отражаясь в темной воде. Нам нужно было обогнуть городские стены с южной стороны. Печенеги расположились на восточном берегу, а значит, нам нужно было, двигаясь на юг, обогнуть город и выйти к восточному берегу, но уже ниже по течению, чтобы оказаться у вражеского стана. Я напряженно вглядывался в темноту, стараясь разглядеть хоть какие-то признаки опасности. Ратибор сидел неподвижно, лишь изредка шепча что-то себе под нос. Мимо нас медленно проплывали темные очертания городских стен. Где-то там, наверху, Добрыня и его дружинники отвлекали внимание печенежских дозорных, создавая видимость того, что наши воины дразнят врагов. Надеюсь, у них все получится. Наконец, мы обогнули город. Теперь нам нужно было двигаться на восток, к печенежскому стану. Я сменил направление, стараясь держаться как можно ближе к берегу. Здесь, в тени деревьев, мы были менее заметны. Ратибор, снова обратился я к нему, будь внимателен. Смотри в оба. Я смотрю, княже, ответил он, и вижу, что видишь. Свет, прошептал Ратибор. Впереди свет. Я напрягся. Свет, костры, дозорные. Я осторожно выгреб из-за деревьев и увидел их. Да, это были костры. Много костров. Печенежский стан. Мы были у цели. Я причалил к берегу, стараясь не шуметь. Лодку мы вытащили на берег и спрятали в кустах. Дальше, пешком, прошептал я. И будь предельно осторожен. Ратибор кивнул. Мы двинулись вперед. Медленно, бесшумно, как тени. Ночь была нашим союзником, но и она же могла стать нашим врагом. Впереди нас ждал печенежский стан, логово врага. Я чувствовал, как адреналин разливается по жилам. С каждым шагом, приближающим нас к печенежскому стану, напряжение нарастало. Запахи костров, конского пота и жареного мяса становились все сильнее. Звуки тоже. Гул голосов, ржание лошадей, все это сливалось в единый, давящий на уши шум. Мы двигались, используя любую возможность укрыться, кусты, деревья, складки местности. Ратибор шел рядом, чуть позади. Он, казалось, вообще не издавал ни звука, двигаясь с какой-то нечеловеческой грацией. «Стой, княже!» — внезапно прошептал он, положив руку мне на плечо. Я замер. «Что такое?» «Туда!» — он указал рукой в сторону, где среди множества шатров выделялся один, особенно большой и богато украшенный. «Шатер хана?» — предположил я. Ратибор неуверенно пожал плечами. «Возможно, я колебался. Идти прямо в шатер хана — это чистое безумие. Но если там действительно Веслава и Алеша, я не мог упустить шанс». «Хорошо», — прошептал я. «Идем туда». Мы двинулись дальше, стараясь держаться как можно ближе к краю лагеря, где было меньше людей и меньше света. Обходили костры, сторонились пьяных печенегов, проскальзывали мимо дозорных. Несколько раз мы оказывались на грани обнаружения. Один раз мимо нас прошел печенежский воин, едва не задев меня плечом. Я замер, затаив дыхание, готовый в любой момент пустить в ход топор. Но пронесло. Кочевник прошел мимо, что-то бормоча себе под нос. В другой раз мы наткнулись на группу печенегов, сидевших у костра и о чем-то оживленно споривших. Нам пришлось залечь в канаве и ждать, пока они уйдут. Но мы приближались к цели, шаг за шагом, преодолевая последние метры, отделявшие нас от шатра. Вот он, наконец, предстал перед нами во всей своей загадочной красе. Большой, массивный, с натянутыми полотнищами, украшенный какими-то странными, почти мистическими символами, которые, казалось, светились в темноте. Каждый завиток, каждый знак на ткани будто бы шептал что-то древнее, непонятное, но от этого еще более пугающее. Мы осторожно обошли шатер, стараясь не производить ни малейшего шума. Ноги утопали в мягком песке, дыхание было ровным, но сердце билось так громко, что казалось, его отзвуки разносятся по всей пустыне. Вход нашелся с противоположной стороны, и, как мы и предполагали, его охраняли. Двое печенегов, вооруженных до зубов, стояли у входа, лениво переговариваясь на своем гортанном языке. Их доспехи блестели в лунном свете, а глаза, привыкшие к темноте, зорко следили за округой. Убрать их бесшумно, возможно, но слишком рискованно. Один неверный шаг, один случайный звук, и все пойдет прахом. Если поднимется шум, если они успеют поднять тревогу, то все наши усилия окажутся напрасными. Мы не сможем противостоять всему их отряду. «Ратибор», — прошептал я, едва слышно, чтобы мой голос не донесся до стражей, «ты можешь отвлечь их?» Ратибор посмотрел на меня странным взглядом, в котором читалось что-то между недоверием и готовностью к действию. Он ничего не ответил, лишь кивнул и ушел куда-то в бок, растворившись в тени шатра. Я затаил дыхание, наблюдая за тем, как печенеги у входа вдруг замолчали и насторожились. Их разговор оборвался на полуслове, и они начали озираться по сторонам, словно что-то ища в темноте. «Что такое?» – спросил один из них, сжимая рукоять меча. Его голос звучал напряженно, почти нервно. «Не знаю», – ответил другой, поворачивая голову в сторону. «Откуда?» – казалось, донесся какой-то шорох. «Мне почудилось». «Что почудилось?» Первый стражник нахмурился, его пальцы сжались на рукояти оружия еще крепче. «Не знаю, что-то странное», – пробормотал второй, не отрывая взгляда от темноты. «Как будто кто-то там». Они продолжали озираться, явно нервничая. Их движения стали резче, глаза метались из стороны в сторону, пытаясь уловить малейший намек на опасность. Наконец, один из них не выдержал.